Вдруг все смолкли. Пламя свечи заколебалось, черная тень вошла в освещенный круг. — Не хочет ли кто-нибудь из вас за две песеты дать немного вина бедной женщине? Ефрейтор молча протянул свою кожаную фляжку. Аллегрия пила, и по ее манере держать горлышко отдаленным от губ, все узнали в ней жительницу гор. — Эй, Шико, вот это для тебя! Для того, чтобы поддержать свой престиж, Шико подошел к Аллегрии. Она бросила взгляд на полковой значок. — Толецкий полк, — сказала она, — к вашим услугам, моя невидимая красавица. Подите-ка сюда. Он расхрабрился, видя, что его не отталкивают. — Можешь ты дать мне одну справку? — спросила Аллегрия, которая, делая вид, что ничего не понимает, подошла в круг света. — Это зависит от того, что за справка, моя красавица, и какая мне будет за это награда. — В гвардии находятся два пленных француза, не правда ли? — Нам деньги платят за то, чтобы это знать, — провизжал Шико. — Из нашего батальона они перестреляли около 50 человек. Но теперь они попались, и завтра утром, в половине шестого, их расстреляют. У Аллегрии чуть не вырвался радостный крик. Она попала еще вовремя. — А кто командир гвардии? — спросила она. — А если я тебе скажу, — кривлялся Шико, — что я получу за это? — Все, что ты хочешь. — А поцелуй, моя красавица! — А говори скорее! — крикнула Аллегрия, еле сдерживаясь, так как она видела, что время уходит. — Подождите, подождите! — вступился ефрейтор. — Все это неясно. — А почему вам нужны эти справки? Ведь мы же во враждебной стране! — сказал он с упреком Шико. — Зачем мне это нужно? — резко расхохоталась Аллегрия. Она взяла руку ефрейтора и приложила к своему затылку. Человек вздрогнул от прикосновения коротких маленьких локонов. — А-а-а! — прошептал он. — Я понимаю, карлистские бандиты обрезали тебе волосы. — Потому что я была доброй либералкой, — проговорила она. — И они это сделали по доносу этих двух французов. Я очень боялась, что не успею попасть к их казни. Солдаты содрогнулись. — Так как же, господин ефрейтор, я могу ей сказать имя коменданта? — раздался носовой голос Шико, который упорно преследовал свою цель. — Можешь, — сказал с презрением ефрейтор. — Так вот, это очень добрый и любезный человек. Его зовут Дон Жорж Жилемер, бригадный генерал. Аллегрия вздрогнула. — Генерал Жилемер? Тот, который поджег Абарзузу? Самая свирепая скотина из всей либеральной армии, жестокости которого боялись даже собственные офицеры? А, на этот раз все было кончено. У несчастной на минуту мелькнула мысль остаться с этими солдатами и пить много вина до того часа. Вдруг она сорвалась. — А мой поцелуй! — сказал плаксиво Шико. Люди кругом уже больше не смеялись. — Он очень тебе нужен, — проговорила она. — Ну, конечно, — ответил он смущенно. — Ну, так получи его. Он неловко направился к ней. — А-а-а! — застонал он, поднося руку к лицу, как будто бы раскаленное железо прикоснулось к нему. И он остался неподвижным, с болтающимися руками, среди товарищей, очень довольных его неудачей.